Козлов особенно отчетливо и даже предупреждающе грозно выговорил цифры, а затем, воинственно вскинув голову, выпрямился на стуле, как бы сидя верхом на коне. Его лицо хорька осунулось, стало еще острее, узоры на щеках слились в багровые пятна, а мочки ушей, вспухнув, округлились, точно ягоды вишни. Но тотчас же он, взглянув на иконы, перекрестился, обмяк и тихо сказал: «Воздерживаюсь от гнева, однако вызывают». Торопливо погрыз сухарь, запил чаем и обычным крепеньким голоском своим рассказал. «В молодости, будучи начальником конвойной команды, сопровождал я партию арестантов из Казани в Пермь. И на пути в знойный день один из них внезапно скончался. Так, знаете, шел-шел, и вдруг падает мертв, головою в землю, как бы сраженный небесной стрелой. А человек не старый, лет 40, с виду здоровый, облика неприятного, даже звериного. Осужден был на каторгу за богохульство, кощунство и подделку ассигнаций. При осмотре его котомки оказалось, что он занимался писанием небольших картинок и был в этом, насколько я понимаю, весьма искусен, что, надо полагать, и понудило его к производству фальшивых денег. Картинок у него оказалось штук 5, и все на один сюжет. Микула Селенинович, мужик-богатырь, сражается тележной оглоблей со змеем Горынычем. Змей двуглав, одна голова в короне, другая в митре. На одной подпись «Петербург», на другой «Москва». Да-с, изволите видеть, до чего доходит. И, пригладив без того гладкую серебряную голову, он вздохнул. «Весьма опасаюсь распущенного ума», — продолжал он, глядя в окно, хотя какую-то частичку его взгляда Клим щекотно почувствовал на своем лице. «Очень верно сказано. Уме недозрелый — плод недолгой науки. Ведь у Мишка наш неблаговоспитанный кутенок, ему, извините, все равно, где гадить, на кресле, на дорогом ковре и на престоле царском, в алтарь пустите, он и там напачкает. Он играючи мебель изгрызет, сапог и брюки разорвет, в цветочных клумбах ямки вырыет, губитель красоты по силе глупости своей». Но, подняв руку с вытянутым указательным пальцем, он благосклонно прибавил: «Не отрицаю, однако, что некоторым практическим умам вполне можно сказать сердечное спасибо. Я ведь только против бесплодной изобретательности разума и слепого увлечения женским его кокетством, желанишком соблазнить нас дерзкой прелестью своей. В этом его весьма жестоко уличил писатель Гоголь, когда всенародно покаялся в горестных ошибках своих». Сокрушенно вздохнув, старик продолжал в тоне печали: «Вот тоже возьмемте женщину. Женщина у нас отменно хороша, и была бы того лучше, преферансом нашим была бы перед Европой, если бы нас, мужчин, не смутили неправильные умствования о Марфе Борецкой, да о царицах Елизавете и Екатерине II. Именно на сих примерах построено опасное предубеждение о женском равноправии, и получилось, что Европа имеет всего одну Луизу Мишель, а у нас таких Луизок тысячи. Вы, конечно, не согласны с этим, но подождите. Подождите до возраста более зрелого, когда природа понудит вас вить гнездо». «Вполне согласиться не могу», — ответил Клим, когда старик вопросительно замолчал. «Приятно слышать, что хотя и не вполне, а согласны», — сказал историк с улыбочкой и снова вздохнул. «Да, разум у нас на Руси многое сдвинул с природного места на ложный путь под гору». Самгин простился со стариком и ушел, убежденный, что хорошо до конца понял его. На этот раз он вынес из уютной норы историка нечто беспокойное. Он чувствовал себя человеком, который не может вспомнить необходимое ему слово или впечатление, сродное только что пережитому. Шагая по уснувшей улице, под небом, закрытым одноцветно-серую массой облаков, он смотрел в небо и щелкал пальцами, напряженно соображая, что же беспокоит его. Конечно, старик прав. Так должны думать миллионы трудолюбивых и скромных людей. Все те камни, из которых сложен фундамент государства, — размышлял Самгин и чувствовал, что мысль его ловит не то, что ему нужно оформить. Дня через три вечером он стоял у окна в своей комнате, тщательно подпиливая так что остриженные ногти. Бесшумно открылась калитка, во двор шагнул широкоплечий человек в пальто из парусины, в белой фуражке, с маленьким чемоданом в руке. Немного прикрыв калитку, человек обнажил коротко остриженную голову, высунул ее на улицу, посмотрел влево и пошел к флигелю, раскачивая чемоданчик, поочередно выдвигая плечи. Кутузов, узнал Клим, тотчас вспомнил Петербург, пасхальную ночь, свою пьяную выходку, и решил, что ему не следует встречаться с этим человеком. Но что-то более острое, чем любопытство, и даже несколько задорное, будило в нем желание посмотреть на Кутузова, послушать его, может быть, поспорить с ним. Мальчишество. Остерегал он себя, но через час вошел в комнату Спивак. Даже прежде, когда Кутузов носил студенческий сюртук, он был мало похож на студента, а теперь в сером пиджаке, туго натянутым на его широких плечах, в накрахмаленной рубашке с высоким воротником, упиравшимся в его подбородок, с клинообразной, некрасиво подрезанной бородою, он был подчеркнуто ни на кого не похож. — А, наше вам! — дружелюбно вскричал он, протянув Климу тяжелую руку. — Каким вы купцом переоделись? — сказал Самгин. Он хотел сказать задорно, а почувствовал, что сказалось не так. «Разве купцом?» — спросил Кутузов, добродушно усмехаясь. «И позвольте, почему переоделся?» «Я просто оделся штатским человеком. Меня, видите ли, начальство выставило из храма науки за то, что я будто бы проповедовал какие-то ереси прихожанам и богомольцам». Засунув палец за жесткий воротник, он сморщил лицо и помотал головою. «Это несправедливо и очень грустно. К храму я относился с должным пиететом, к прихожанам весьма равнодушно. Тетя Лиза, крестнику моему не помешает, если я закурю?» Спивак в белом капоте с ребенком на руках была похожа на Мадонну с картиной сентиментального художника Боденгаузена. Репродукции с этой модной картины торчали в окнах всех пищебумажных магазинов города. Круглое лицо ее грустно. Она озабоченно покусывала губы. «Имею к вам, Самгин, письмо от девицы устрашающего вида. Получите». Кутузов дал Климу толстый конверт, Спивак тихо сказала. «Продолжай, Степан». «Да что ж продолжать? Вот хочу ехать в деревню к Турабоеву. Он хвастается, что там в реке необыкновенные окуни живут». Самгин, перестав читать длинное письмо, объявил не без гордости. «В Москве арестован знакомый мой, Маракуев». «Маракуев — это народник? Пистолет такой?» — спросил Кутузов, прищурясь. «Да, народник». Нахмурясь, выпустив в потолок длинную струю дыма, Кутузов рисковато проговорил. «Намекните-ка вашей корреспондентке, что она девица неосторожная и даже не очень умная. Таких писем не поручают перевозить чужим людям. Она должна была мне сказать о содержании письма». Сердито бросив окурок на блюдце, он встал и, широко шагая, тяжело затопал по комнате. «Конечно, я сам должен был спросить, но у нее такой вид, я думал, романтика». «Вы близко знали арестованных?» — спросила Спивак, пристально взглянув на Клима. «Да,

Клим спросил. Тробоев давно вернулся из-за границы? С месяц уже. С женою? Разве он женат? Удивленно осведомился Кутузов. А когда Клим рассказал о романе Тробоева с Алиной, он усмехнулся. Вот как. Нет, жена должно быть не с ним. Там живет моя Марина, она бы написала. Ну, а что пишет Дмитрий? Он не пишет. Ему ж недолго торчать там. Жене моей он писал, что поедет на юг, в Полтаву, кажется. Странно было слышать, что человек этот говорит о житейском, и что он так просто говорит о человеке, у которого отнял невесту. Вот он отошел к роялю, взял несколько аккордов. Давно не слыхал хорошей музыки. У Тробоева поиграем, попоем. Комическое учреждение это поместье Тробоева. Мужики изгрызли его, точно крысы. Вы самгин рыбу удить любите? Вы прочитайте Аксакова об ужении рыбы, заразитесь. Удивительная книга, так, знаете, написано, Брэм позавидовал бы. Покуривая, улыбаясь серыми глазами, Кутузов стал рассказывать о глупости и хитрости рыб с тем воодушевлением и знанием, с каким историк Козлов повествовал о нравах и обычаях жителей города. Клим, слушая, путался в неясных, но не враждебных мыслях об этом человеке, а о себе самом думал с досадой, находя, что он вел себя не так, как следовало бы. Все время точно качался на качели. Возвратилась Спивак, еще более озабоченная, тихо сказала что-то Кутузову. Он вскочил со стула и, сжав пальцы рук в один кулак, потряс ими, пробормотал. Ах, черт, вот глупо. Самгин понял, что он лишний, простился и ушел. В комнате своей, свалившись на постель, закинув руки под голову, он плотно закрыл глаза, чтобы лучше видеть путаницу разногласно кричащих мыслей. Шумел в голове баритон Кутузова, а Спивак уверенно утешает. «Это скоро пройдет. Какая хитрая, двуличная. Меньше всего она похожа на революционерку. Но откуда у нее уверенность?» Враждебно думать о Спивак было легко. Она явилась перед Климом человеком, который в чем-то обманул его, а с Кутузова враждебные мысли соскальзывали. Мастеровой революции — это скромно. Может быть, он и не умный, но честный. Если вы не способны жить, как я, отойдите в сторону, — сказал он. Хорошо, — сказала о революционерах от скуки и прочих. Такие особенно заслуживают, чтобы на них крикнули, «Да что вы там озорничаете?» Николай I крикнул это из пушек. Жестоко, но это самозащита. Каждый человек имеет право на самозащиту. Козлов прав. Самгин соскочил с постели и зашагал по комнате, искоса посматривая, как мелькает в зеркале его лицо, нахмуренное, побледневшее от волнения, лицо недюжинного человека в очках с остренькой светлой бородкой. Да, эволюция. Оставьте меня в покое. Бесплодные мудрствования, как это, Грюбельслюхт. Почему я обязан думать о мыслях, людях, событиях, неинтересных для меня? Почему? Я все время чувствую себя в чужом платье. То слишком широкое, оно сползает с моих плеч, то узкое стесняет мой рост. Мысли его расползались, разваливались, уступая место все более острому чувству недовольства собою. Глаза остановились на фотографии с группой гимназистов, окончивших гимназию вместе с ним. Среди них у него не было ни одного приятеля. Он стоял в первом ряду. 13 человек между толстым сыном уездного предводителя дворянства и племянником доктора Любомудрого, очень высоким и уже усатым. Сам он показался себе вытянувшимся, точно солдат в строю, смешно надувшим щеки и слепым. Он сердито снял фотографию, вынул ее из рамы, мелко изорвал и бросил клочки в корзину под столом. Хотел сделать еще что-нибудь. Тогда он стал приводить в порядок книги на полках шкафа, но и это не успокаивало. Недовольство собою, превращалось в чувство вражды к себе и еще к другому кому-то, кто передвигает его как шахматную фигурку с квадрата на квадрат. Да, именно так. Какая-то злокозненная сила, играя им, сталкивает его с людьми, совершенно несоединимыми, и как бы только за тем, чтобы показать, они несоединимы, не могут выровняться в стройный ряд. А может быть, это делается для того, чтобы он убедился в своем праве не соединяться ни с кем? Самгин перестал разбирать книги и осторожно отошел к окну, так осторожно, как будто опасался, что счастливая догадка ускользнет от него. Но она, вдруг вспыхнув, как огонь в темноте, привлекла с поразительной быстротою необыкновенное обилие утешительных мыслей. Они соскальзывали с полузабытых страниц прочитанных книг. Они как будто давно уже носились вокруг, ожидая своего часа согласоваться. Час настал, и вот они, все одного порядка, одной окраски, закружились, волнуя, обещая создать в душе прочный стержень уверенности в праве Клима Самгина быть совершенно независимым человеком. Ни жрец, ни жертва, а свободный человек. Додумался он, как бы издали следя за быстрым потоком мысли. Он стоял у окна в приятном оцепенении и невольно улыбался, пощипывая бородку. Щелкнула щеколда калитки. На дворе явился Иноков, но не пошел во флигель, а, взмахнув шляпой, громко сказал: «Я к вам!» Это было странно. Иноков часто бывал у Спивак, но никогда еще не сходил к Самгину. Хотя визит его помешал Климу беседовать с самим собою, он встретил гостя довольно любезно. И сейчас же раскаялся в этом, потому что Иноков с порога начал: «Послушайте, какой черт дернул вас читать Елизавете Львовне мои стихи?» Говорил он грубо, сердито, но лицо у него было не злое, а только удивленное. Спросив, он полуоткрыл рот и поднял брови, как человек недоумевающий. Но темненькие усы его заметно дрожали, и Самгин тотчас сообразил, что это не обещает ему ничего хорошего. Нужно было что-то выдумать. «Стихи? Ваши стихи?» Тоже удивленно спросил он, сняв очки. «Я читал ей только одно, очень оригинальное по форме стихотворение, но оно было без подписи. Подпись оторвана?» Теперь он уже искренне изумился тому, как легко и естественно сказали эти слова.